Хорошая позитивная музыка на Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Нас также можно услышать в интернете на Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Мы по воскресеньям в 12.30 организовываем вот такой вот радиомост. Но сегодня начали с самого утра, буквально с 5 часов 30 минут утра по луганскому времени. Я уже продрал глазенки свои, выскочил в эфир, успел провести программу «Ранняя пташка», где мы слушали альбом группы «Терекон 513», который называется «Отдушина». Подкаст этот уже доступен на Анкор.фм и сопутствующих подкастовых площадках, то бишь в Гугле, Google Podcasts и все остальное прочее вы можете найти. Достаточно найти Freak Radio в социальной сети ВКонтакте, Freak Radio с Q на конце, также в нашем телеграм-канале Freak Radio. В общем, все ссылочки на anchor.fm, Freak Radio доступны, и там же уже рассылка пойдет по всем электронным ресурсам, удобным для вас, где вы можете послушать этот подкаст, посвященный отдушине, где мы в программе «Ранняя пташка» слушали именно отдушину. Слушали отдушину и ждем в 12.30, у нас должен быть гость программы. Это человек Брюс Туджейлот, который является участником группы «Терекон 513». Ну что ж, будем ждать с нетерпением. Пока что он не откликнулся. В течение недели мы связывались, и он сказал, что да, это время его устраивает, но пока что нет связи с ним предварительной. Но я буду надеяться, что через полтора часа он все-таки выйдет к нам в эфир. А я пока расскажу вам, друзья, одну историю, которая попалась мне на глаза, и стал изучать эту тематику про уйгуров, так называемых. Вот, не знал я доселе, что существуют вот такие народности. Вот меня интересует частенько история различных народов, которые вот пропадают, исчезают, да, с карты. Да, взять, если даже библейские времена, да, и почитать Библию, сколько там антиохийцы и прочие, да, там названия, которые когда-то жили люди, а теперь они просто исчезли в никуда. Так же вот и происходит с коренными народами, да, в той же Северной и Южной Америке, да, те же племена, вот маори, интересная тоже вот тема. Вчера буквально смотрел, как маори танцуют свой танец, у них ритуальный танец, даже представляете, танцуют регбисты, вот они прям на площадку выходят, танец этот называется хака, и вот они эту хаку прям исполняют перед тем, как выйти на поле, да, и вот прям интересно так флешмобы устраивают, и футбольная команда регби, да, и они выходят на поле, и прям так, это как устрашающий, что ли, такой ритуал, чтобы противника повергнуть в шок. И глядя на команду соперника, я обратил внимание, что люди были просто в замешательстве, они не понимали, что происходит на футбольном поле. А в это время, представляете, ребята из новозеландских племен маори, они просто-напросто все в одном таком ключе, в одном духе таком именно били просто наповал своим вот этим ритуальным танцем. Как били, естественно, с помощью вот единения, они показывали такой единый дух, все это было настолько синхронно. А вообще хака, да, с маори, это ритуальный танец новозеландских маори, во время которого они, то бишь исполнители этого ритуального танца хаки, топают ногами очень громко, так эх, кричат, бьют себя по бедрам и груди, эх, и выкрикивают аккомпанемент, по локтям также себя лупят, и маори, и все это, ну, настолько естественно завораживает. Можете вот в ютубе вбить в гугле и посмотреть, танец маори, хака он называется, очень интересно. И это вот такая вот культурная особенность этого племени, один из самых известных видов, кстати, музыкального искусства маори, это музыка маори, благодаря регбийной команде, которая называется All Blacks, сборная Новой Зеландии по регби, национальная команда, которая представляет Новую Зеландию в международных матчах и соревнованиях высшего уровня по регби-15. считается в этой стране национальным видом спорта, это регби. Вот, поэтому эта вот команда как раз-таки и показывает такой вот свой ритуальный танец с хакой. Знакомо большинство жителей Новой Зеландии. Слово «хака» на языке маори означает «танец» в общем, а также песня, сопровождающая танец. Хаку нельзя отнести исключительно к танцам или песням. По выражению Алана Армстронга, хака – это композиция, в которой каждый инструмент – руки, ноги, тело, язык, глаза – исполняет собственную партию. Характерные детали хаки – танец исполняется одновременно всеми участниками и сопровождается гримасами. Гримасы – это движение глаз и языка, очень важны. И именно по ним определяется, насколько хорошо исполнен танец. Женщины, исполнявшие хаку, не высовывали языки. Не военные хака могут содержать волнообразные движения пальцами или кистями рук. Ведущий танца, мужчина или женщина, выкрикивает одну или две строки текста, после чего остальные хором отвечают припевом. Существует несколько разных легенд о происхождении хаки. Согласно одной из них, данный танец впервые исполнили женщины, искавшие некоего Каи, который убил кита, принадлежащего вождю племени. Женщины не знали, как он выглядит, но им было известно, что у него кривые зубы. Каи находился среди других людей, и чтобы определить его в толпе, женщины исполнили смешной танец с комическими движениями. Увидев хаку, Каи рассмеялся, и его узнали. Хака исполнялась преимущественно вечером для развлечения. Существовали сугубо мужские хаки, женские, детские, а также подходящие взрослым обоих полов. Также с помощью этого танца приветствовали гостей во время пуфири. Это церемония приветствия у маори. Приветственные танцы обычно начинались воинственно, так как встречающим не были известны намерения прибывших, поэтому они вот таким образом показывали, что мы маори, и наша хака даст вам просраться, если будете к нам лезть. Именно таким воинственным танцем вооруженные маори, кстати, встретили Джеймса Кука, английского военного моряка, который прибыл к ним на остров в 1769 году. Христианский миссионер Генри Уильямс писал, что необходимо запретить все старые обычаи, танцы, пение и татуировки, а основные местные вакханалии в Окленде. Люди любят собираться большими компаниями с целью демонстрации своих ужасных танцев, говорил Уильямс. Ну, я с ним не согласен, это личное дело каждого, татуировки и танцы маори, это пошло испокон веков и от ихних предков, и поэтому не Уильямсу запрещать танцевать ли маори или не танцевать хаку. Пусть Уильямс лучше сам свою хаку-драку танцует у себя, где он там находится, в Англии или где еще, не знаю, не знаком с этим персонажем, но этот христианский миссионер пусть проваливает подальше и не трогает хаку. Я лично вот считаю, что должны маори танцевать свои народные танцы, потому как это ихняя самоидентичность, и нельзя народу запрещать вот, запрещать соединяться со своими корнями. А так вот пытаются и разделить народы, убить ихнюю самоидентичность и перевоспитать их, да, и сделать их просто современным таким обществом, да, европейским, как у нас сегодня модно говорить, да, но эти вот европейские общества, цивилизованные, так называемые, в кавычках, они просто уничтожают именно непосредственно народность и самобытность, культуру, которые существуют или существовали, вот, испокон веков. Так вот, в 19 веке хаку регулярно исполняют, в 21 веке хаку регулярно исполняют также в вооруженных силах Новой Зеландии. Два раза в год, начиная с 1972 года, проводится фестиваль соревнования по хака. Называется он «Те Мататини». С конца 19 века регбийные команды исполняют этот танец перед соревнованием. Как я уже вам сказал, в 2000-х годах эта традиция вызвала многочисленные споры и обвинения команды регби под названием All Blacks в девальвации хаки. Ну что ж, понятно, почему их обвиняют. Просто, я же говорю, хотят, скорее всего, убить ихнюю самоидентичность. Вот. Ну, будем надеяться, что ребята все-таки не дадут это сделать. Вот, так же, как и уйгуры, которых в Китае притесняют, но об этом умалчивается, к сожалению, да, естественно, что есть причины, по которым можно относиться негативно к уйгурам, например, то, что произошло в 2009 году, да, жертвами массовых беспорядков, вспыхнувших в городе Урумчи на северо-западе Китая 5 июля еще 2009 года, стали более 150 человек, еще около 800 человек получили тогда ранения. Неофициальные источники называют еще большие цифры. Полиции с трудом удалось тогда восстановить порядок. Вспышка насилия напомнила о временах активизации сепаратистского подполья в регионе, когда центральная власть вынуждена была ежедневно бороться за сохранение мятежной провинции в составе страны. Китайские власти оперативно ввели сразу же цензуру и ограничения на распространение информации, поэтому весь день 5 июля 2009 года из района конфликта поступали противоречивые сообщения. В Урумчи, административном центре Синьцзянь уйгурского автономного района, были отключены сотовая связь и интернет. Фото и видеоматериалы, которые свидетели событий размещали на китайских интернет-сайтах, немедленно удалялись. А уже в понедельник, сразу же на следующий день, 6 июля, информагентства сообщили, что по решению властей город будет оставаться без связи в течение 2 суток. Ссылаясь на местные источники радиостанции Radio Free Asia, сообщение было такое, что воскресные выступления в Урумчи поначалу носили мирный характер. Этот факт подтвердил и российский историк Вячеслав Холмогоров, который в настоящее время, но опять же, если опираться на пост 2009 года, работал он в Китае на тот момент, сейчас не знаю. Как сообщили тогда СМИ, несанкционированная демонстрация была организована с помощью интернета. Поводом для протестов тогда стала реакция властей на межэтнический конфликт, вспыхнувший на юге Китая в городе Шаогуань, провинции Гуандун. Тогда 26 июня на заводе игрушек начались беспорядки, переросшие в крупную потасовку. Ее причиной стало обвинение рабочих уйгуров в изнасиловании женщины, принадлежавшей к народности хань, крупнейшей этнической группы страны. В результате массовой драки погибли, по официальным данным, 2 человека, и они оба были уйгурами. Вячеслав Холмогоров, ссылаясь на уйгурскую общину, рассказал, что ее члены возмущены были поведением властей в связи с конфликтом в Гуандуне. Они обвиняют официальный Пекин в сокрытии правды, нежелании расследовать этот конфликт и наказать виновных, а также защитить этническое меньшинство от дискриминации. По версии уйгуров, в Гуандун около 5000 хань напали на общежитие, в котором проживали 600 рабочих уйгуров. Нападение превратилось в массовое избиение, в том числе палками, в ходе которого погибли не 2, а до 160 рабочих уйгуров. Найти подтверждение этой информации из независимых источников не удалось смешникам. Однако приведенные цифры красноречиво свидетельствуют о степени недоверия уйгуров к официальной риторике китайских властей. Вот, не так много, кстати, информации вот такого рода найдете на русском языке. Кроме того, в Синьцзянь, уйгурском автономном районе, уйгуры, которые в большинстве своем исповедуют ислам, составляют этническое большинство. В этом регионе Китая их проживает около 11 миллионов, в то время как хань около 6 миллионов. Вот казалось бы, да, что делить этим людям? Хань, уйгуры, какая разница? И те являются так или иначе представителями азиатской общины, да, азиатской народности, но тем не менее, да, вот ты уйгур, а я из ханей, или наоборот, я хань, а ты уйгур, и нам с тобой есть что делить, хотя разрез глаз у нас с тобой, в принципе, одинаковый, и мы с тобой оба вышли из Азии, да, но это непонятно, откуда возникает эта ненависть и эта дискриминация. Вот пытаюсь разобраться, частенько читаю эти такие вот сообщения, посты, да, и понимаю, что не только между черными и белыми вспыхивает вот эта вот расовая недоброжелательность, да, вот, казалось бы, ладно, в Америке там белые с черными не поделили кусок хлеба, да, кусок земли, Колумб Америку открыл, а африканцы против, они там жили до Колумба. Ну ладно, но что же делить уйгурам и ханям, тоже непонятно. То же самое происходит, да, сегодня вот в Украине, да, в Юго-Восточной Европе, вот и на Донбассе, в частности, где Луганская Народная Республика в 2014 году отделилась от украинского государства и теперь является самобытным самостоятельным государством, да, Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой, и тоже теперь такой вот межэтнический конфликт между украинской и украинскими жителями и российскими жителями, вернее, между русскими и украинскими, и украинцами, да. Хотя что нам делить, когда мы, в принципе, славяне, что те, что эти, что те, что вы, что мы, одной, в принципе, крови славянской, да, даже с германскими племенами, с немецкими, да, у нас общая идентичность, если копнуть, вот, ну, насколько я вот читал и насколько понял, то мы вроде бы как вообще все вот из Ирана прибыли, и немцы, и мы, вот, славяне все, племена иранского вот вида, да, ирано-арийцы, там, я не знаю, или как правильно это называется, не особо силен вот в этой науке, но насколько вот начитан, настолько вам и говорю, что и вот что нам делить, да, а есть всегда что делить, делим землю, вот, и частенько у народ это трещат чубы, да, а правительство типа не при делах, то есть князья, да, спорят между собой, там, затевают конфликты, междоусобные войны, да, еще если вспомнить там и феодальный строй и так далее, разрозненные племена славян были постоянно, да, между собой конфликтовали, один князь против другого, настраивали вот общины, пока, да, вот с помощью православия, да, не объединили народы, да, вот, не крестили Русь, и это вот православие стало как бы такой отправной точкой для объединения всех племен славянских, и тогда вот все народности славянские объединились против борьбы, да, а вернее против как раз-таки захватнических вторжений тех же татаро-монгол, да, вот они вроде бы как азиаты уже нападали и брали опять же в рабство, ну, так или иначе, одно племя с другим постоянно конфликтует, воюет, сегодня одно племя рабы, второе хозяева, завтра может случиться наоборот, племя хозяев станет рабами, а рабы станут хозяевами. Это все перетекает испокон веков. Тому свидетельство вот и Испания взять, да, когда там мавры, да, с христианами, исламские мавры с христианами, мусульмане постоянно делили территорию, то это была Аль-Андалусия, то потом это опять стала христианская Испания, да, и вот так вот туда-сюда перекатывалась чаша весов там с одной стороны на другую, то мусульмане приходили в Испанию, строили Аль-Андалусию, то наоборот эти самые, как их там зовут, с крестами, щитами на мечах, да, крестоносцы, или как их там правильно зовут, тевтонские рыцари, или кто там еще, в общем, приходили и огнем и мечом выжигали якобы во имя Христа, хотя Христос в Библии, да, если мы почитаем, никогда не призывал к насилию, да, и те же мусульмане даже, они не скрывают того, что Иисус существовал в библейские времена, да, в метаистории был такой человек, только они его называют Иса, но они не отказываются от него, они также считают, что он был пророком, но только они не говорят, что он был Господом Богом, они говорят, что он был просто пророком, так же, как и пророк Мухаммед, вот, и он был, и, кстати, Иисус никогда, вот, если вы почитаете Библию, вы не найдете нигде, что он говорил, что он христианин, он говорил, что он Сын Божий, да, Сын Человеческий, Сын Божий, вот, и что, если Библию почитаете, найдете, что христианство именно антиохийцы уже как религию придумали, но не как сам Иисус Христос, он просто исповедовал Слово Божье, а в Слово Божье он включал как раз-таки вот ненасилие, чего сегодня мы с вами и не видим, а видим наоборот, как с помощью религий пытаются разделить людей и с помощью тех же религий, да, вместо того, чтобы люди больше развивали в себе духовность, больше появляется религиозных войн, и на религиозной почве можно сегодня создать любой конфликт, локальный либо глобальный, который будет перетекать уже даже в гражданские войны, а затем и в мировые войны. То же самое сегодня происходит и в Китае, в Синьцзяне, уйгурском автономном районе. Уйгуры, которые в большинстве своем исповедуют ислам, они составляют этническое большинство, но и тем не менее их притесняют там. Хотя официальная позиция официального Китая, да, правительства, говорит, что их просто перевоспитывают. Созданы там и лагеря перевоспитания, так называемые. Так вот, в этом регионе Китая проживает около 11 миллионов уйгуров, в то время как хань около 6 миллионов. Это другая народность, хань. Китайское правительство проводит политику стимуляции переселения этнических китайцев в автономный район, что также вызывает возмущение коренного населения. Да? Ну, живут себе люди и живут. Зачем их там устраивать для них миграцию? Вот вы должны выселиться туда и жить там. Вот посчитал какой-то правитель, да, который сидит там, не знаю, в кресле китайского лидера и так далее. Вообще сейчас там у них непонятная тема. Вот, читал о том, что говорят, что якобы уже не только и исламистов уйгуров притесняют, но и начинают буддистов потихонечку щемить, рушат потихоньку статуи Гаутамы Будды, да, потому как у них там типа коммунизм, вот, и все должны быть атеистами, да, знакомое явление. В Советском Союзе такое тоже было одно время, вот, но и тем не менее втихаря, да, те же правители сами крестили своих детей и сами обращались к Господу Богу, только не афишируя, а втихаря. Так вот, в Китае говорят в правительстве о том, что должны люди, те, кто работают на правительство, забыть про религию, забыть про буддизм, про ислам и должны следовать только наставлениям партии. Вот. Не развивайте в себе духовность, а только думайте и делайте то, что вам говорит партия. Большой брат, кстати, следит за вами, так и говорят они. Так вот, освещая события в Урумчи, журналисты отмечали, что результатом такой политики, вот, Китая стало резкое увеличение численности проживающих в столице района Хань. Они составляют около 70% его более чем 2-миллионного населения. Город разделен на этнические районы, причем китайцы Хань не рискуют выходить на прогулки в уйгурские кварталы. Мы прервемся, друзья, и расскажу вам про уйгуров еще чуть позже, пока послушайте музыку. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Control, totally power, wow. Hey, Globe, GLOB. Cause rhythm beats that makes us show our techniques right. Now we're gonna tell you again. They made a mistake, we let us in. Мы в эфире, друзья, мы в эфире, нас можно услышать на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com и в наших социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, также прямые трансляции в Твичере и в Перископе. Кроме того, подписывайтесь на Instagram MixMasterFreak, где также можно увидеть меня прямо сейчас. Мы говорим про межнациональные или, как сказать, межэтнические конфликты, да, про притеснение, в общем, коренных народов Донбасса сегодня, в частности, про танцы маори, я вам уже рассказал, футболисты-регбисты, да, из Новой Зеландии совершают ритуальные танцы свои, такие вот национальные, да, обрядовые, из-за которых частенько к ним относятся предвзято некоторые вот личности такого европейского образца, которые называют все это чуть ли не богохульством. Ну вот, маори свали подальше всех этих англосаксов и прочую нечисть, которая запрещает им, пытается запретить им танцевать национальные ихние народные танцы и пытаются запретить им самоидентификацию свою провести. То же самое происходит сегодня и с уйгурами, да, мы с вами говорим о том, что произошло, вот, в частности, на фабрике игрушек в Китае, да, произошла массовая драка в 2009 году, там тогда получили травмы различной степени тяжести около 118 человек, из-за этого начался вот этот межэтнический конфликт и начались этнические чистки сегодня. Так вот, сегодня там происходит уже самая настоящая китаизация уйгуров, да, уйгуры они ислам, да, исповедуют, вот, кроме того, не только уйгуров притесняют сегодня, но притесняют и буддистов, да, китайских, говорят, короче, что все должны вступать в партию коммунистическую и забывать про свои вот вероисповедания и предпочтения. Ну, понятно, что к исламистам могут придраться, сказать, что они вот те же игиловцы, да, подмазались под эту тему и уйгуров к себе прибрали, да, промыли мужичок некоторым из них и заставили плясать под их дудку. Но есть ведь и нормальные уйгуры, которые ничего плохого никому не делали. Они просто, допустим, какие-нибудь учителя или водители, или это даже может быть чей-то ребенок уйгур, да, но его заставляют уже перевоспитываться. Практика постепенной китаизации регионов с сильными сепаратистскими тенденциями, таких как Тибет и Синьцзян, уже неоднократно приводила к столкновениям на этнической почве. Однако, в отличие от Тибета, земли уйгуров богаты полезными ископаемыми. Вот тут, наверное, больше интерес возникает, скорее всего, из-за полезных ископаемых, а не сколько из-за того, что они исповедуют ислам и то, что они уйгуры-мусульмане. Так вот, там много нефти, природного газа и угля, так что окончательное закрепление Синьцзяна в составе Китая имеет, кроме идеологического, и очень важное экономическое значение. Кроме различий вероисповедания и сепаратистские настроения подпитываются еще и тем, что природные богатства региона, его иногда называют восточным Туркестаном, мало сказываются на благосостоянии коренного населения. Уйгуры всегда были для остального Китая поставщиками сырья с очень низкой себестоимостью. Так вот, демонстрация 5 июля 2009 года началась с призывов к центральным властям честно расследовать инцидент в Гуандун и наказать виновных. Демонстранты прошли до центра города, однако там наткнулись на усиленные наряды полиции, которая ожидала их во всеоружии. «Наши дубинки ждут ваших уйгурских жоп и голов и плеч». Участникам акции предложили быстренько рассосаться, больше трех не собираться, а после отказа полиция применила слезоточивый газ. С этого момента события приняли неуправляемый характер, волна возмущения просто прокатилась и обрушилась не столько на полицейских самих, среди которых тоже были погибшие, сколько на китайцев Хань, которые проживают в Урумчи. Вот это столкновение между Хань и уйгурами и послужило поводом для дальнейших демонстраций и вот такой вот китаизации сегодня. Людей просто ловили на улицах, в автомобилях, избивали палками. Вот у меня телефонный звоночек поступил, мы прервемся, вы пока послушайте музыку, а я потом продолжу. Time. It's you. Такая вот песенка под названием «Ангел» была в нашем радиоэфире от Лары Фабиан. Многие, наверное, заснули в воскресенье, день, и такие немножко сонные нотки в нашем радиоэфире. Но почтим память погибших уйгуров, невинно убиенных этой песни. Не думайте, что я приверженец уйгуров, я просто пытаюсь разобраться в этих межэтнических конфликтах и почему все-таки происходит вот такая вот этническая дискриминация, да, почему люди вроде бы одной азиатской народности бунтуют друг против друга и убивают друг друга просто наповал. В чем суть? Может быть, виноват просто большой брат, который за всеми нами наблюдает и смотрит прямо сейчас сюда, в камеру, да, на меня, на Mix Master Freak. Нефтерадио.онлайн, друзья, об этом мы сегодня говорим с вами. Также freakradio.blogspot.com, в наших социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках и Facebook. Так вот, погромы 5 июля 2009 года, которые произошли в Китае, да, продолжились затем различными страшными делами. В Урумчи было запрещено автомобильное движение, в полицейских полетели камни, бутылки, их начали засыпать просто камнями. К нам присоединился Headquota Mix Show. Yo, peace, Headquota Mix Show. Я не знаю, кто это. Также Louis Tapes к нам присоединился. Louis Tapes, what's up, yo? В Инстаграме они нас смотрят, я им помахал. Вот вы можете также помахать и отписаться в Инстаграме. На Mix Master Freak достаточно вам, друзья, подписаться. Louis Tape нам тоже похлопал. Мир брависсимо. Не знаю, на каком языке Louis Tape разговаривает. Louis Tapes, what's up? On what language you talk? Tell us, please. Peace. Обратился на английском, на своем корявом. Если вдруг человек слушает нас на английском, то он ответит нам. Ну а мы говорим на русском про уйгуров и пытаемся разобраться в межэтническом конфликте. Так вот, засыпали машины, автобусы, магазины, офисы, в полицейских полетели камни и бутылки в город. Ой, это Noity Skill, мой Кент, бро, привет, я не узнал. Ха-ха, мир. Да, ну, я не ошибся, Noity Skill, он разговаривает и на английском, и на русском языке, поэтому в любом случае мы поняли друг друга. Самое главное, что мы понимаем друг друга на хип-хоп языке. Но мы говорим сегодня про уйгуров. Так вот, правопорядки и восстановить спокойствие сразу не удалось полицейским, несмотря на то, что количество арестованных исчислялось десятками, сотни недовольных продолжили погромы и избиения. В Урумчи было запрещено автомобильное движение, полиция реагировала на происходящее жестко, right, пишет Noity Skill. Вот по сообщениям очевидцев, соучастниками беспорядков буквально охотились и жестко избивали их, естественно, поперли против полиции, и никому это не понравилось. Сначала появилась информация о трех погибших, в том числе об одном полицейском, однако с каждым новым сообщением количество жертв возрастало. Вот, Терекон 513 с нами на связи, также Жека Хитрый, который был у нас гостем радиоэфира. Привет, Жека. Сегодня у нас второй участник группы Терекон 513 должен появиться в радиоэфире. Зовут его Брюс Туджейлот. Уже есть и сообщение для него. Респект Терекону 513. Сегодня ихнюю музыку мы слушали в нашем радиоэфире в программе «Ранняя пташка». Да, в 5.30 утра, представляете, встал сегодня я, чтобы послушать Терекон 513. Не поверите, в радиоэфире, в программе «Ранняя пташка» подтверждение моим словам вы можете найти в социальной сети ВКонтакте, в нашем вот паблике «Фрик Радио Скью» на конце, где опубликована запись этого подкаста anchor.fm и сопутствующие подкастовые площадки, которые делают ретрансляцию. Но не суть в этом, мы ждем, когда подключится к нам Брюс, через часок должен подключиться, и будем говорить про группу Терекон 513 и про их творчество, и в частности про хип-хоп жизнь и про хип-хоп сердца, которые бьются в унисон в группе Терекон 513. Вот, Донецк, Луганск, сегодня это уже и Италия, в том числе и Ростов. Вот, хип-хоп кочует по земле, но тем не менее он объединяет людей. Вот, а вот у уйгуров, к сожалению, не знаю, есть хип-хоп или нет. Хотелось бы познакомиться с хип-хоперами и уйгурами, которых сегодня очень сильно щемят в Китае. Большой брат. Так вот, полиции там все-таки удалось восстановить справедливость, да, в кавычках, отмудохали всех тех, кто устроил беспорядки, ну, естественно, под жернова системы попали, а больше даже и не те, кто затевал всю эту тему, да, зачинщики, как всегда, сольются по быстрячку, а все остальные, вот, мимо проходящие и могут попасть просто так, за между прочим. Вот, ну, короче, борьба уйгуров Восточного Туркестана за независимость от Центрального Китая за последние три столетия более 400 раз приводила к восстаниям. Окончательно подчинить себе регион КНР смогла только в 1955 году. Тогда в Синьцзяне проживало всего около 200 тысяч китайцев, что составляло 10% населения региона. С тех пор, благодаря политике переселения, количество китайцев в регионе увеличилось в 40 раз, а их доля в общей численности населения в 5 раз. В 1990 годах уйгурское сепаратистское движение снова мощно заявило о себе. В регионе часто происходили теракты и даже восстания. Именно по причине этих терактов и восстаний в Китае создали лагеря перевоспитания. В этих лагерях перевоспитания этих уйгуров пытаются систематизировать и пытаются привести вот к порядку. В общем, к ногтю их наклонили. Вот, ребята, но, не шалите. Но только зачастую среди, да, там, 1-2 исламиста диких попадутся в сети, да, их, может быть, и надо перевоспитывать, но частенько попадают и женщины, и дети, которые просто уйгуры, и которые просто живут своей уйгурской жизнью, они себя самоидентифицируют как уйгуры, но из-за этого их просто подвергают чисткам, и они попадают в эти лагеря перевоспитания. О таких лагерях перевоспитания рассказала казашка из Синьцзяня, представляете, жительница Казахстана, да, и вот она попала в эти лагеря перевоспитания в Синьцзяне. Вот, казалось бы, какое отношение к уйгурам имеют жители Казахстана? Вот, ну, за между прочим, под жернова системы и попали. Ее рассказ вы услышите в следующих наших выпусках, я его процитирую, да, от третьего лица, вам расскажу, а пока удалюсь, там поделаю свои еще домашние дела, потому как у меня до 12.30 еще есть время. Ну, а вы пока послушайте музыку, друзья. У нас дальше Soul Surfers будет в радиоэфире, болгарский хип-хоп, Bon Funk MC, Jam Style и Da Boogie, сцена Кардия, Спэр, Квартал, в общем, Sun Rapper из Бразилии, да, из U Nation бразильской, а также Африка Бомбата, Франция, в общем, даже услышите Леонида Утесова, джаз-оркестр, вот, и Принцип Ахимсы, Арета Франклин, Галя, в общем, много чего интересного, есть и жесткий хип-хоп, есть и такой R&B-шный, в общем, развлекательный, есть немного попсовые нотки для того, чтобы вовлечь больше аудитории, потому как мы вещаем и для УГНТУ, опорный вуз Российской Федерации, в Башкирии, да, студенты слушают разнообразную музыку, не всегда они слушают бумбэп, который мы, старички хип-хопа, обожаем, они могут послушать, например, и Bon Funk MC, MCs или ту же сцену Кардию. Всем мир, услышимся, с вами был Mix Master Freak, в 12.30 сегодня, не пропустите, 16 августа Брюс должен выйти на связь, и про Терекон 513 мы с ним пообщаемся.